2:56. Максим вывел на экран ноутбука изображение с другой камеры, которая показывала фасад вокзала. Большущие ворота были закрыты. «Слава богу!» — вырвалось у Дмитрия. Максим застучал пальцами по клавиатуре. Система управления воротами запросила у него пароль. Он понял, что его личный доступ к системе заблокирован, что пароль изменили. «Но кто мог это сделать?» «Саша!» — свирепо воскликнул магнат, снова ввел пароль и снова потерпел неудачу. «Слава богу, Максим!» — повторил Дмитрий. Олигарх замахнулся на биолога, сбил его с ног, и тот упал на кровать рядом с ноутбуком. Максим начал пытаться ввести пароль из тех, какими, по его разумению, могла воспользоваться его дочка. «Иван, Саша, Александра, Алексей, я люблю Ивана». В итоге система безопасности вообще перестала его впускать. И он в сердцах шарахнул по клавиатуре кулаком. Дмитрий, глядя на сгорбленную спину своего безумного хозяина, едва не лишился чувств от облегчения. Максим швырнул ноутбук на пол и зарыдал, обхватив голову здоровенными ручищами. Телохранители Максима вопросительно посмотрели на Дмитрия. Один из них бросился к Максиму. «Что нужно, шеф?» Максим ничего не ответил. Подошел второй телохранитель, подобрал с пола ноутбук. «Он нам еще понадобится, шеф», — сказал он негромко. «Эта комната надежно забронирована», — сказал первый телохранитель. «У нас полно еды и воды. Мы тут сможем какое-то время продержаться. Даже туалет имеется». Второй телохранитель резко зыркнул на Дмитрия. «А что будет, если электричество вдруг отключат?» «Сразу включится аварийный генератор внизу», — ответил Дмитрий. «А если и он откажет, тогда у нас останутся батарейки и вон тот маленький генератор с велоприводом. Он в углу, видите?» «А воздуха нам надолго хватит?» «Об этом я должен подумать», — сказал Дмитрий. «Ладно, подумай», — телохранитель аккуратно похлопал Максима по плечу. «А вы бы поспали, шеф. Вы уж какую ночь-то без сна? А нам надо, чтобы вы были в форме. Договорились?» Максим рухнул на кровать на бок и притянул колени к груди. Из-за заколоченных окон доносилась жуткая симфония визга, воплей и жужжания. «Давайте выключим часть лампочек», — предложил Дмитрий. 2:57. Светло-голубые глаза Саши наполнились слезами, когда она увидела лежащего на кровати отца. «Папочка!» — прокричала девочка. «Почему же ты не знаешь пароль?» В комнате, где находился ее отец, стемнело. Один из телохранителей выключил свет. «С ним все нормально, Саша», — заверила Нелл дочку Максима. «А ты можешь закрыть ворота 3-го и 4-го сектора?» «Нет, он изменил коды до того, как я смогла до туда добраться», — воскликнула Саша. «С ними все будет в порядке. Они продержатся. А потом мы сможем им помочь», — сказал Джеффри. Из 4-го сектора вывалилась туча воющих тварей. Хендерская живность промчалась мимо больницы в гарнизонный сектор и устремилась к центру Победограда. Нелл обняла Сашу, чтобы та не видела монитора на стене. Один за другим экраны превращались в кадры из фильма ужасов. Бригаду строителей, работавших в ночную смену в центре города, окружила стая животных размером с кошку. Твари передвигались 30-футовыми прыжками. На высоте 35-го этажа рабочие устанавливали окна на звездной башне. Там кипела работа. Разлетались искры от сварочных аппаратов. В какой-то момент хендерские звери, привлеченные светом, напали на рабочих. С лесов посыпались человеческие тела. Насекомые облепляли своих жертв, словно муравьи кубики сахара. Люди пытались спасаться бегством, но тщетно. На улицах города словно бы возник новый, жуткий вид транспорта. «Джеффри!» — прошептала Нелл и в отчаянии посмотрела на мужа. Тот покачал головой. Он увидел изображение с камеры, установленной на уличном фонаре. Объектив камеры был направлен на восток, вдоль набережной реки. Группы людей выбегали из ресторана и мчались по ступеням лестницы. Одни падали, другие бежали вперед и исчезали с экрана. Два молодых паука-тигра размером с мастифа скакали следом за убегавшими людьми, отталкиваясь от асфальта хвостами-катапультами и приготовив для удара шипастые колючие лапы. «Боже!» — прошептал Джеффри. Саша узнала Денниса Эпплтона. Он был почти у самого столба с камерой. И тут паука-тигр размером с коня рассек его пополам своими вертикальными челюстями. Саша попыталась разглядеть, что будет дальше, но Нел закрыла от нее экран. «Не надо, миленькая моя!» Саша прижалась лицом к животу Нел и заплакала навзрыд. Нел и Джеффри беспомощно смотрели на то, как кровожадные звери завоевывают город. Массовое кровопролитие было чем-то вроде прелюдии к тому, что случится со всей планетой, если эти твари вырвутся наружу. «А что будет с фермой? Кто-нибудь может добраться до фермы, в пятый сектор?» Джеффри прикоснулся к экрану, на котором были видны стальные ворота с надписью «Сектор 5». У ворот на улице не было видно ни души. «Мы могли бы каким-то образом сообщить горожанам о том, что они могут попытаться добраться до фермы?» — спросила Нел. Но тут на фоне ворот перед фермой сверкнула зеленая искра. «Проклятье!» — воскликнул Джеффри. Справа по экрану пролетело еще несколько светящихся насекомых размером со стрекозу. Некоторые замерли в полете. Их тельца стояли вертикально и походили на светящиеся палочки. Они уже добрались до другого края города. Страх начал давить на них, словно вся тяжесть горы, в недрах которой они находились. Джеффри сжал руку Нел. «Здесь мы в безопасности». «Пока», — решительно проговорил он. «Внизу есть продукты и вода», — подхватила Нел. Она кивнула и спрятала от Саши свои слезы. «Саша, а есть хоть какой-нибудь способ связаться с внешним миром?» «Нет!» — сердито крикнула девочка. «Джеффри, давай займемся твоей ногой. Тут в аптечке я вижу морфий, антибиотики и даже набор для наложения швов. Саша, ты мне сможешь помочь? Джеффри, нужна наша помощь. Хорошо?» Саша оторвалась от Нел и утерла слезы. «Хорошо». Тут Нел вдруг заметила на письменном столе Максима большой конверт. «Саша от дяди Гелия с любовью», — прочла она. «Ты это письмо видела, Саша?» «А?» — обернулась девочка и взяла конверт. «Ненавижу Гелия!» «Открой, прочти!» Саша разорвала конверт и достала открытку. Она прочла вслух. «Я вернусь за тобой, дядя Гелий!» Саша сердито бросила открытку на пол. Джеффри и Нел переглянулись. Последняя подняла открытку с пола и посмотрела на дату. Дата была проставлена сегодняшняя. «А это хорошая новость, детка», — сказала Нел. «Он ушел без нас», — рявкнула Саша. «И никакой он мне не дядя».